он сравнил пулю с пулями смока. «Тут и слепой поймет, в чем дело», — сказал он. «Эта пуля с мягким носом и стальной рубашкой, и твоя с мягким носом и стальной рубашкой. Здесь 30-30, и твоя 30-30. Это завода Д и Т, и твоя завода Д и Т. Пойдем на берег и посмотрим, как это ты все устроил». «Я сам ранен», — сказал Смок. «У меня прострелена парка». Пока Чернобородый рассматривал пробитую парку, один из его товарищей исследовал затвор ружья, принадлежавшего убитому. Ружье свидетельствовало, что из него был сделан один выстрел. Пустая гильза оставалась еще в камере. «Жаль, что бедному Джо не удалось застрелить тебя», — огорченно сказал Чернобородый. «Однако он не оплошал с такой-то дырой в спине. Ну, ступай!» «Поищите сначала на том берегу», — настаивал Смок. «Молчи и ступай за мной. Говорить за тебя будут факты». Они сошли с тропы на том самом месте, где свернул Смок, поднялись по его следам на берег и осмотрели все пространство между деревьями. «Здесь он плясал, чтобы согреть ноги», — сказал Луи. «Здесь он полз на животе. Здесь приподнялся на локте, чтобы выстрелить». «А вот его пустой патрон», — сказал Чернобородый. «Ребята, нам остается только одно. Раньше спросите меня, зачем я сделал этот выстрел», — перебил его Смок. «Если не замолчишь, я заткну тебе глотку твоими собственными зубами. Ты еще успеешь поговорить. Мы люди приличные, уважающие закон, и мы поступим с тобой, как полагается. Пьер, далеко мы от дома?» «Миль 20 будет». «Отлично. Заберем с собой бедного Джо с его поклажей и едем к двум срубам. Я полагаю, мы видели вполне достаточно для того, чтобы вздернуть этого молодца». Глава 4. Спустя 3 часа после наступления темноты убитый Смок и его конвоиры прибыли к двум срубам. При свете звезд Смок увидел на плоском берегу десяток недавно построенных домишек, окружавших старый, довольно большой дом того типа, который нередко встречается на Крайнем Западе. Его ввели как раз в этот старый дом. Там он увидел молодого человека огромного роста, его жену и слепого старика. Женщина, которую муж назвал Люси, тоже была высокая и сильная. Старик, как Смок узнал впоследствии, был старый зверолов со Стюарта. Он ослеп прошлой зимой. Узнал Смок и о том, что лагерь «Два сруба» был построен год назад. Сюда прибыла группа людей, нашла здесь слепого зверолова и поселилась рядом с ним. Более поздние пришельцы создали тут целый поселок. Охота была здесь хорошая, попадалось и золото. Через несколько минут в комнату набилось все население двух срубов. Смоку связали руки и ноги ремнями из оленьей кожи, и всеми осмеянный, никем не замечаемый, он лежал в углу. Он насчитал 38 человек. Народ все грубый и дикий, выходцы из Штатов и французы, проводники из Северной Канады. Поймавшие Смока люди снова и снова повторяли рассказ о том, как все произошло, и вокруг каждого из них толпились разъяренные поселенцы.